Глава 9. Суздальский полк. В следующем 1760 году, в конце кампании, ознаменованной несколькими победами русской армии, Салтыков заболел и сдал командование фермеру. Предложение Суворова о походе на Берлин теперь могло осуществиться. На его стороне были фермер, Румянцев, Чернышов и Тотлебель. Фермер собрал военный совет в Карелате. Совет решил предпринять поход на Берлин. Пользуясь тем, что французы отвлекли Фридриха на западную границу Пруссии, корпус генерала Чернышова двинулся на Берлин. Впереди шел авангард из русских легких войск под командой Тотлебина, который раньше жил в Берлине и хорошо знал тамошние порядки. В авангарде Тотлебина находился подполковник Суворов. В полдень 22 сентября, 3 октября, Суворов во главе драгунского эскадрона появился на высотах перед гальскими воротами прусской столицы. На склоне дня пришел весь отряд Тотлебина. Трубач с требованием о добровольной сдаче столицы поскакал к городским воротам. Пруссаки ответили отказом. Хотя берлинский гарнизон насчитывал едва 1000 человек, но ему на помощь спешил принц Евгений с 5000 человек померанских войск, 8000-й отряд генерала Гильзена. Тотлебин начал бомбардировать Берлин и послал гренадеров штурмовать окопы перед воротами столицы. Бой продолжался до ночи. Принц Евгений подоспел к Берлину и на следующее утро оттеснил гренадеров Тотлебина. К русским войскам подошел корпус Чернышова. Пруссаки усилились отрядом генерала Гильзена. Мог завязаться большой бой. Берлинские бюргеры уговорили своих генералов во избежание гибели столицы прекратить сопротивление и сдать город русским. Королевские войска покинули столицу. Магистрат Берлина принял условия сдачи, продиктованные русскими. Ворота города растворились, и глава магистрата коленопреклоненно поднес на блюде ключи Берлина русскому генералу. Русская конница с развернутыми знаменами появилась на улицах немецкой столицы. Наложив на Берлин дань в 1,5 миллиона талеров, уничтожив пороховые мельницы, королевские амуничные фабрики и военные запасы, союзники покинули Берлин. Салтыкова на посту главнокомандующего сменил Бутурлин, один из последних денщиков Петра I. Назначение Бутурлина предписывали жене Петра Федоровича, великой княгине Екатерине Алексеевне. Оно удивило армию еще больше, чем назначение Салтыкова. Прусские отряды старались затруднить снабжение неприятеля. Нападали на русские обозы, делали налеты на места, где находились склады продовольствия и амуниции. Австрийцы и русские отвечали тем же налетами и набегами. В эту пору войны Суворов покинул штаб армии, перешел в кавалерию, получил драгунский полк и вскоре сделался в войсках более известен, чем многие генералы. Бутурлин хорошо знал Суворова отца, благоволил их сыну. Не раз Бутурлин писал Василию Ивановичу, хваля подполковника Суворова. С небольшими силами конницы и пехоты Суворов совершал отчаянно смелые набеги, не задумываясь нападать внезапно на более сильного противника. «Удивить, победить», — говорил он. Удача неизменно сопутствовала Суворову в его отважных предприятиях. Василий Иванович в конце войны тоже находился в действующей армии. Сначала он заведовал продовольствием, а затем получил назначение на место Корфа генерал-губернатором Пруссии в Кёнигсберг. Но умерла давно хворавшая Елизавета Петровна. Русским царем сделался Петр Федорович, принц Гольштейн-Готторпский. Новый царь преклонялся перед Фридрихом Прусским, видя в нем и великого полководца, и образец государя. Петр III не только отказался продолжать войну, но даже заключил с Фридрихом военный союз. Армия русская еще оставалась в пределах Пруссии, и русским генералам и солдатам было трудно усвоить такой крутой поворот. Старика Суворова вызвали в Петербург. Он получил назначение в Сибирь тобольским губернатором, что равнялось ссылке. Гвардейцы роптали. Петр III круто принялся вводить в гвардии строевые прусские порядки. Против нового царя образовался военный заговор. В нем участвовал Василий Иванович Суворов, задержавшийся в столице и не уехавший в ссылку. В июле 1762 года произошел переворот. Василию Ивановичу поручили обезоружить галштинцев, личную охрану Петра. Василий Иванович явился в Ораниенбаум с отрядом гусар, арестовал галштинских генералов-офицеров и отправил их в Петропавловскую крепость, а рядовых перевез в Кронштадт. Лишенный своей единственной защиты, Петр хотел бежать, но был схвачен и убит. Гвардия посадила на престол его жену Екатерину. Она участвовала в заговоре против мужа. Чтобы не раздражать армию, Екатерина отказалась от союза с Фридрихом, но не захотела продолжить войну. Без России союзники не могли бороться с прусским королем. Семилетняя война закончилась. Екатерина отменила почетную ссылку Василия Ивановича Суворова. Он остался в Петербурге, членом военной коллегии. Александр Суворов находился в это время при армии в Пруссии. После переворота его послали курьером с депешами в Петербург, где его ласково приняла новая царица. Собственноручным приказом Екатерины 26 августа 1762 года Суворов, произведенный в полковнике, назначался временно командиром Астраханского полка. А весной следующего года полковник Суворов получил в командование Суздальский пехотный полк, стоявший в Новой Ладоге. Приближались светлые майские ночи. В Суздальском полку ожидали приезда нового полковника, молва о котором далеко обогнала его самого. Старый военный устав еще не отменили, и Суздальскому полку предстояло первому испытать преимущество нового еще не введенного устава. Новый полковник уже слыл за человека скорого и твердого в своих решениях, смелого и отважного командира, пылкого и основательного критика старых армейских порядков. Штабы Суздальского полка и прочие офицеры, привыкнув жить и служить по старинке, надеялись, что новый полковник тем скорее свернет себе шею, чем горячее примется вводить новизну. Так всегда бывает при крупных общественных переменах. Люди, враждебные новизне, говорят, это ненадолго. Старый полковник готовился к сдаче команды и был озабочен не тем, чтобы показать своему преемнику в блестящем виде людей и хозяйства своей части. Он возложил приготовление к смотру всецело народных командиров. Сам же с казначеем поспешно приводил в порядок полковую отчетность, стараясь свести концы с концами. Не хватало денег и документов, запасов и вещей. Солдаты готовились к смотру, штопали дыры мундиров, чинили сапоги, чистили до блеска амуницию, чтобы ее сиянием на смотру прикрыть убогое состояние, в каком находился полк. В день, когда ожидался приезд в Новую Ладогу Суворова, погода испортилась. Новый полковник утром в назначенный час не приехал. Суздальцы стояли на полковом плацу, выстроенные для смотра. Шквалистый ветер с моря гнал по небу густые облака, они опускались все ниже. Среди дня сделалось сумрачно. С озера доносился шум прибоя, как гул далекой канонады. Хлынул секущий холодный дождь. Суворова ждали с часу на час. С минуты на минуту он все не приезжал. Офицеры спрятались от непогоды в полковой избе. Солдаты мокли под дождем и роптали. Они просили позволения зажечь костры, чтобы согреться. Старый полковник не разрешал. Приближался вечер. Решили, что с Суворовым на Шлиссельбургском тракте стряслась какая-то беда. Лопнула ось или сломалось колесо. Полковник приказал бить вечернюю зорю. Барабанщики, гарнисты вышли перед фронтом. Пробили зорю. Унылая окрестность подвой ветра и шум дождя огласилась пением «Отче наш!» и роты разошлись по светлицам, чтобы обсушиться, обогреться и поесть. Настала ночь. В полку перекликались часовые. Угомон погрузил людей в тяжелую дрему, но не успели люди в светлицах и первый сон увидеть, как на полковом дворе снова грянули барабаны, они били генерал-марш, что означало поход. Обер-офицеры с ружьями и фонарями в руках бегали по светлицам, будили сержантов, сержанты — капралов, капралы поднимали унтер-офицеров, унтер-офицеры — рядовых. Поднялась суматоха. Солдаты поспешно одевались, разбирали из стоек мушкеты, выбегали на волю. На полковом дворе сновали с факелами фурьеры, ветер срывал и уносил с факелов клочья пламени. Дождь барабанил по крышам. С озера яснее, чем днем, доносилась канонада шторма. У распахнутых растворов магазинов извозчики грузили, укрывали и увязывали вазы, фыркали конь. Раздалась команда, полковой обоз пошел и скрылся в темноте. Полк строился в походные колонны. Унтер-офицеры скликали свои отделения. Скомандовали «Направо!» И солдаты, повернувшись, увидели перед фронтом группу всадников, освещенных беспокойным и смутным мерцанием багровых факельных огней. Тут были штаб офицеры полка. Впереди на рослом коне в офицерской шляпе и плаще виднелся огромного роста человек. Привстав на стременах, великан скомандовал полку громовым голосом «Ступай!» Великан поскакал вперед. Офицеры за ним. Факелы погасли. Барабаны ударили фельдмарш. Полк вышел за город, провожаемый лаем всполошенных дворовых псов, и вступил дорогой в лес. Никто из суздальцев не знал, зачем их подняли ночью так экстренно. Переговариваясь, солдаты гадали, что ж такое случилось, уж не новое ли происшествие в столице, вроде летошнего, когда гвардия поставила на место царя Петра, его жену Екатерину. Никто не сомневался, что великан на рослом коне и есть новый полковник. Если он приказал обозу идти вперед, значит, поход дальний, наверное, в Петербург. Кому-то из солдат взбрело на мысль, и он сказал товарищам в ряду, что новой царице недолго царствовать. Новый полковник ведет суздальцев ставить в цари вместо нее младенца Павла, сына Петра III. Товарищи посмеялись. Однако догадка понравилась солдатам, они передавали ее по рядам из своего взвода в другой, из роты в роту, из батальона в батальон. — Зря на такие дела не пускаются. Это не шутка полк в поход поднять. — Так это как бы, братцы, у нас с гвардией сурьез не вышел, ведь гвардия вся за царицу. — Пожалуй. Говор в рядах стих. Не от того, что солдаты призадумались над неизвестной целью внезапного похода, а потому что дорога лесная была очень трудна. По мокрой глине разъезжались ноги, под сапогами все время хлюпала вода, сверху с елей. Порывы это стряхивали целые ушаты воды. Безмолвие в рядах сменилось ропотом. Солдаты бронили и старого полковника, и нового, и царицу Екатерину, ее сына Павла, и все начальство сверху донизу. Никакой команды больше не подавалось. Обер-офицеры шли молча, впереди взводов с мушкетами на плече, не останавливая ни ругани, ни говора солдат. Подняв воротники плащей и нахлобучив шляпы, ехали на конях ротные командиры. В разрывы облаков глянули бледные звезды. Дождь перестал. Сделалось светлее, полк на марше растянулся. Солдаты шли в разброд с подоткнутыми полами плащей, обрызганные по пояс грязью. С плащей струилась вода. В одном месте на полянке суздальцы встретили на коне, обрызганном попах грязью солдата, в синем намокшем плаще голова солдата обвязана платком. Видно, шляпу у него сбила веткой в лесу или снесло ветром. Солдат был чужой. — Эй, служба! — крикнули ему из рядов. — Не знаешь, куда нас ведут? — Знаю, — ответил солдат. — Прибавь шагу. Скоро, скоро, скоро. Солдат, оглядывая угрюмые лица суздальцев, пропустил несколько взводов, хлестнул коня нагайкой и ускакал вперед. Дорога расширилась. Полк вышел на открытое место, подтянулся, скомандовали «Стой!». Солдаты увидели перед собой большую поляну. Вдали у края леса старинный монастырь, окруженный белой каменной стеной. На колокольне били в малый колокол заутренний. Ворот под колокольней заперты. Перед полком на бугорке стояли кружком на конях штаб-офицеры. Сняв шляпы, и старый полковник сердитый в шляпе нахлобоченной на глаза. Все они смотрели мокрыми курицами. А среди них встреченный полком в лесу на рассвете солдат. В синем плаще с обвязанной платком головой. Он что-то говорил, рубя левой рукой, а в правой опущенной нагайка. Офицеры в смущении молчали. Поодаль на рослом жеребце сидел ночной великан. Это был Прохор Дубасов. Тот же, кого суздальцы приняли за солдата, оказался их новым полковником. Суворов резко оборвал речь, огрел нагайкой коня и подскакал к полку. — Здорово, братцы суздальцы! — полк отозвался невнятным, нестройным гулом. — Хотел я, суздальцы, привести вас к готовым кашам. Палатки приказал здесь на поле загоди поставить. Да видишь ты, обоз с дороги сбился, не туда пошел. Не мудрено. В такую непогоду статочное дело. Ну, что делать? Гляди-ка, братцы, — Суворов указал нагайкой на монастырь, — печь в братской кухне топится. Отцы и святые блины печь собрались. Семка, я попрошу у них погреться. Рокот смеха пробежал по рядам. Суворов ударил коня и поскакал к воротам монастыря. С любопытством смотрели солдаты вслед Суворову. Туда же обернулись и командиры на конях, но никто из них не двинулся с места. Суворов подскакал к воротам и постучал в них кнутовищем. Из калитки вышел монах. Суворов ему что-то говорил. Монах отмахнулся, развел руками и ушел назад, затворив за собою калитку. Суворов ждал. Монах вернулся и с поклоном что-то доложил. Суворов постоял минуту, взвил коня на дыбы и поскакал к полку. — Вот, суздальцы, беда! — весело крикнул Суворов, осадив коня перед фронтом. — Зовет меня архимандрит с господами офицерами на блины и чашку чая. — А вас-то, слышь ты, много пустить не хочет. Признаться, я люблю чаек, да вас мне жалко. Суворов опустил голову, как бы задумавшись. Встряхнулся, расцвел улыбкой и крикнул. — Приказываю взять монастырь штурмом! Прапорщики со знамен чехлы долой! Развернулись, защелкав на ветру, полковые батальонные знамена. Командиры подскакали к своим ротам. Послышалась команда «Бегом, ступай!» Суворов поскакал к монастырю. Суздальцы, взяв ружья наперевес, побежали к монастырю с криками и смехом вслед Суворову. За ним скакал Дубасов. На холме остался один старый полковник. Он сделал из руки козырек, не веря глазам своим. Потом покачал головой, тронул коня с места и поехал прочь от монастыря обратно в Ладогу. Солдаты сгрудились у монастырских ворот и криками требовали, чтобы мы открыли. Оттуда не отзывались. Не принимая дело всерьез, офицеры перестали командовать. Солдаты окружили монастырь муравьиной хлопотливой толпой, не зная, как и к чему приступиться. Суворов указал нагайкой на кучу бревен, заготовленных для монастырских надобностей. Один из суздальцев уловил жест Суворова, бросился к бревнам с криком «Бери, ребята!» «Спасибо, удалец!» — крикнул Суворов. «Как звать?» «Иван Сергеев!» — отозвал солдат. «Эй ты, великан, слезь с коня, подсоби!» — крикнул Сергеев Дубасову. Прохор соскочил с коня и приподнял бревно с комля. К нему пристало еще несколько солдат. Солдаты с мерным криком начали бить бревном ворота. Ворота затрещали, из монастыря послышались крики. «Ну-ка, еще раз, еще маленький разок, еще раз!» — кричал Дубасов. Откуда-то взялась высокая стремянка. Солдаты приставили ее к стене и полезли наверх. На колокольни ударили в большой колокол всполох. Пустынная окрестность не отзвалась на бата даже отголоском. Никто не бежал монастырю на помощь. Ворота сорвались с петель и рухнули. Суворов скинул с головы платок и сбросил на руки Дубасову плащ. Солдаты увидели на Суворове полковничий мундир и боевой орден. Дубасов подал Суворову шпагу. Вложив шпагу в портупею, полковник обнажил ее и въехал в ворот. Барабаны ударили. За барабанщиками пошли прапорщики с развернутыми знаменами и двинулись, равняясь на ходу солдаты. Монахи бегали по двору черными тараканами. На церковном крыльце стоял в полном облачении седой игумен с крестом в руке, дрожа от злости. Суворов остановил коня перед крыльцом, скомандовав полку «Стой!» Барабаны смолкли. Дубасов крикнул на колокольню, помахав шляпой. «Брось колотить! Всю мять вызвонишь!» Колокол умолк, но долго еще гудел ворчливо. Ложив шпагу в ножны, Суворов вскочил с коня, поднялся на крыльцо и преклонил колено. Игумен осенил его крестом, все еще дрожа. Приложившись к кресту, Суворов сказал: «Ваше преподобие, не огорчайтесь, сие не есть нашествие варваров, а практика военная. Дозвольте моим солдатам обсушиться, обогреться, полковой обоз с дороги сбился, накормите нас». Сверлящими глазами игумен смотрел в лицо Суворова, самовладание возвратилось к монаху. «Добро, добро, сударь, с угрозой», — заговорил он, — «вы за деяния ваши ответите и перед Богом, и паче перед своим начальством. Всего не миную, а убытки и расходы вам вернутся из полковых сумм трижды». «Ежели только так», — озаряясь вдруг улыбкой, отвечал игумен, — «прошу вас вторично и господ офицеров ко мне на чашку чая. Братья позаботятся о ваших солдатах, полковник. Отец казначей, проводи полковника в мою келью, а я пока разоблачусь. Ворот придется новые сделать». «Постараемся, ваше преподобие, дайте срок». Суворов приказал полку составить ружья. Поставив, где нашли нужным часовых, ротные развели солдат по кельям. Монахи молча указывали, куда идти. В общежительных кельях, в трапезной, в братской кухне, пекарне всюду до отказа набило солдат. Сухие и скудные запахи монастыря утонули в махорочном аромате, запахи мокрой шерсти и вкусном духе горячего черного хлеба, которым монахи наделяли солдат. Отдохнув в монастыре, полк в тот же день пошел домой, в Новую Ладогу, провожаемый благословениями игумена. Суворов оставил ему форменную расписку, щедро отблагодарив за гостеприимство. Поручив полк на возвратном походе командиру 1-го батальона, Суворов поскакал, сопровождаемый Дубасовым, по лесной дороге прочь от Ладоги. Все недоумевали. Куда он? Полк вернулся в Ладогу к ночи. Светлицы полка гудели разговорами о новом полковнике. Нашли среди солдат такие, кто знал отца Суворова, Василия Ивановича, и говорили, что если б сын в отца пошел, то солдатскую денежку беречь должен. Он сразу монахам сумму за разбой отвалил. Другие, таких, казалось, большинство, остались очень довольны штурмом монастыря. Этот научит города брать. Все сходились в одном. Служить с новым полковником будет трудновато. Наступают иные времена. В полковой избе на утро после похода в ожидании Суворова собрались офицеры со старым полковником, тоже обсуждали странные, на их взгляд, поступки Суворова. Никто не сомневался, что игумен сделал только вид, что помирился с небывалым своевольством Суворова, а, наверное, пожалуется губернатору и архиерею и военную коллегию. Большая часть командиров считала, что начало службы Суворова в Новой Ладоге будет ее концом. Молодежь молчала, быть может, сочувствуя новому командиру. Новый полковник. Напрасно прождали командира Суворова. День прошел, а он в Ладогу не возвратился. Старый полковник сделался мрачнее тучи и отпустил офицеров. Они разошлись по домам, недоумевая, что же случилось. А Суворов пустился разыскивать полковой обоз. В тот день, когда его ожидали, выстроив полк для смотра, Суворов оставил свою повозку с пожитками у попа на попутном погосте, объехал с Дубасовым окрестности Новой Ладоги, выбрал место для лагеря и послал Прохора Ивановича с письмом к старому полковнику. К письму был приложен приказ выступить полку час и немедля, вперед послать обоз, чтобы к приходу полка разбить лагерь. Обоз заблудился. Дорог по лесам вокруг Ладоги немного, и Суворову после штурма монастыря не составило труда настигнуть обоз. Он стоял праздно. Командир извозной роты, не получая никаких приказаний, остановил обоз в лесу. — Как это, сударь, вы меж трех сосен заблудились? — спросил командир Суворов. — По этой ли дороге приказано ехать? — По той, где я стою, господин полковник, — угрюмо ответил командир. «Дорога эта, сударь, ведет в Сибирь». «И в Сибири люди и живут», — мрачно ответил командир извозной роты. «К дворам дорогу найдете?» «Не заблудитесь?» — спросил Суворов, прощаясь с обозной роты. Командир ответил, что не собьется. Возвратясь в Ладогу, Суворов приступил к приему полка от старого полковника. В денежном ящике у полкового казначея недостающую наличность покрывали долговые расписки офицеров, в том числе и командира полка. — Не делайте меня, сударь, несчастным, — ответил старый полковник на немой вопрос Суворова. — Это жизнь. Вы молоды, а я стар. Карьера моя окончена. Суворов опечатал ящик сургучной печатью и предложил полковнику осмотреть и проверить вместе с ним магазин. Суздальский полк мало чем выдавал среди других. Числясь полевым, Суздальский полк в Семилетней войне не был, да и не мог быть по запущенному своему состоянию. Новый полковник задумал превратить Суздальский полк в боевую силу. Уроки Семилетней войны не пропали даром для русской армии. В ней начинались реформы. Вместо старого строевого устава, основанного в главных своих частях на регламенте Петра I, составлялся новый. То, что старый устав считался почти отмененным, а новый еще не ввели, дало Суворову возможность поставить Суздальский полк по-своему. Приходилось, искоренив воровство, заново налаживать полковое хозяйство, поднимать расшатанную дисциплину, устанавливать субординацию. Прежде всего Суворов сломал дурные барские привычки командиров. Взяв себе в денщики Фомку Кривого и Наума Рыжего, Суворов произвел первого в обершанке, а второго в лейб-медике. В новом звании главного повара Фомка Кривой легко управлялся, так как полковой командир неизменно кушал каждый день одно и то же — щи и гречневую кашу. Наум тоже оказался мастером. Он не только умел брить и бритвы править, но и кровь отворять, пиявки ставить и многое другое, не хуже ротного фельдшера. На попечение Наума Суворов отдал своего донского жеребца, конь засекал ноги. Прохор Иванович в звании камердинера правил полковничьим домом, оставив себе священнодействие приготовления Суворову утреннего чая и вечером постель. Прочие денщики старого полковника, 20 человек, вернулись с частью в строй, а мастеровые кто в швальню, кто в кухню, кто в столярню, кто в шорную, сапожную полка. Офицеры, поневоле принужденные последовать примеру нового командира, расставшись со здоровой прислугой, роптали. Они привыкли считать солдат своими дворовыми людьми. Командиры ждали и надеялись, что Суворову не пройдет даром штурм монастыря. Хотя Суворов велел полковым плотникам сделать в монастыре новые ворота и щедро заплатил за угощение солдат, игумен не преминул пожаловаться архиерею. Он написал в жалобе, что сам Суворов и все солдаты его при штурме были весьма пьяны и осквернили обитель всяческим непотребством. Архиерей переслал жалобу в синод. Оберпрокурор доложил о случае Екатерине. Она спросила отца Суворова, Василия Ивановича, верно ли, что сын его, полковник Суворов, сильно пьет. Василий Иванович ответил, что его сын по слабости желудка испивает вина весьма мало, разве что одну рюмку в день за обедом. Екатерина не вняла жалобе игумена и сказала про командира Суздальского полка: «Оставьте его в покое, я его знаю». Известие, что в Петербурге только посмеялись, узнав про штурм монастыря, обескуражило офицеров Суздальского полка. Им осталось только одно — подчиниться воле крутого полковника и приняться по его указанию за обучение солдат. Полку предстояло идти в Петербург для летней караульной службы. Суворов неотступно смотрел за снаряжением к походу полкового обоза, приказал наново выладить котлы. Сварили новый квас, потому что старый перекис. Крупу взяли из вновь полученного транспорта, насушили свежих сухарей, починили палатки, конскую сбрую, хомуты. Вопреки правилам, Суворов приказал одеть солдат для похода в мундиры первого срока, выдать новые сапоги. По объявленному для похода приказу, дневки и ночевки в полку назначались не в попутных селениях, а на биваках и в лагере. Штаб-офицеры без исключения идут с полком походом на конях. Обер-офицеры, как им полагается по старому уставу, пешие с мушкетами на плече. Полковые лекари и ротные фельдшеры следуют с полком. Для солдат в полку все это было новостью. А босс шел впереди полка. Становясь на бивак, солдаты находили готовую пищу. Приходя к месту, выбранному Суворовым для лагеря, солдаты видели, что палатки поставлены, а костры горят. Как в военное время в лагере расставлялись сторожевые посты, отдавался пароль, часовых проверял сам полковник. Подымать полк с ночлега Суворов приказал с первыми петухами, что очень озаботило на первом ночлеге полкового адъютанта. «Господин полковник, до ближнего селения 10 верст, — доложил адъютант Суворов. Боюсь, что петухов мы не услышим». «Не беспокойтесь, сударь. Я-то уж, наверное, услышу. Прикажите барабанщикам стать к моему шатру поближе». Адъютант не мог уснуть. Едва задремлет, слышится петушиный крик. Скочит, прислушается, все тихо. Еще рано было вставать, но адъютант поднялся, вышел из палатки, велел барабанщикам подсушить отсыревшие барабаны около костра. Алая заря, пламенея, двигалась над лесом вправо. Адъютант, засунув руки в рукава, ходил перед шатром Суворова и напрасно напрягал слух, надеясь услышать дальние пение петуха. Ничего не было слышно, кроме досадного звона комаров. Вдруг где-то совсем рядом захлопал крыльями петух. «Кукареку!» Адъютант в испуге оглянулся и увидел выставленные меж пол шатра ладони. Ладони захлопали. В щель просунулась голова Суворова. «Кукареку!» — пропел он снова. «Кукареку!» «Генерал, марш!» — крикнул адъютант. Барабаны грянули по ход. Раздвинув полы шатра, Суворов вышел из палатки уже одетый, в шляпе, шпорах и с нагайкой в руке. Полк поднялся. Пока нестроевая рота снимала лагерь и грузила фуры, Суворов приказал полку построиться и произвел небольшое учение. А босс ушел вперед. После отдачи пароля двинулся взводными колоннами полк. Солдаты шли по приказу в амуниции с полной выкладкой, в ранцах со штыками, примкнутыми к ружьям. Суворов, пропуская мимо себя весь полк, требовал: «Шире шаг, шепче, шепче, десятка отломаешь, отдых». Затем, стегнув коня, Суворов обогнал полк обочиной дороги. Полк растянулся на марше на 2 версты. Между взводами и ротами образовались большие разрывы. Когда голова колонны прошла 10 верст, Суворов скомандовал первому взводу: «Отбой! Снимай ветры, ранцы! Кто стал, ложись, кто нет, гуляй, играй, пой песни, пляши!» К первому взводу подошел второй, третий. Рота за ротой, батальон за батальоном. Дав первому взводу часовой отдых, Суворов скомандовал: «Бегом, ступай!» Пробежав шагов 100, взводный командовал: «Шагом!» И тогда поднимались следующий взвод. Так с перерывами двигался полк, то растягиваясь по дороге, то сжимаясь в тесную колонну. Через 3 часа перехода солдаты видели впереди бивачные костры. Артельные старосты, выбивая ложкой трели по деревянной крышке котла, приглашали солдат к завтраку, а Суворов скакал вперед за головной частью обоза убирать место для лагеря на ночь. Таким порядком полк пришел в Петербург и занял светлицы Семеновского полка, ушедшего в лагерь близ Красного села. Считалось, что караульный полк, неся сторожевую службу, тем самым делая все, что ему полагалось. Поэтому в военном кругу столицы немало дивились, увидев, что свободные от нарядов капральства Суздальского полка занимаются упражнениями на Семеновском плацу с раннего утра до завтрака перед вечерней зарей. До дивизионного генерал-фельдмаршала Бутурлина дошло, что в Суздальском полку занимаются и не по старому, и не по новому уставу. Бутурлин послал Суворову сказать, что приедет смотреть полк на плацу инкогнито, как бы невзначай, что вместе с ним совершенно секретно прибудет одна высокая особа. Особа просит, чтобы на нее никто не обращал внимания, встречи не делать, почести не отдавать. В назначенный час Бутурлин явился на плац. И с ним Павел Петрович, сын Екатерины. Оба приехали на конях и остановились на краю дороги, как бы мимоездом, привлеченные зрелищем, которое им представилось. Суворов никому, даже полковому адъютанту, и словом не обмолвился о том, что предстоит смотр полку, хотя и негласный. Бутурлин и Павел показались на дороге, когда полку дали роздых. Ружья стояли составленные в козлы по несколько десятков, на земле валялись сброшенные ранцы. Одни солдаты стояли кружками, оттуда слышался веселый смех, там плясали, в другом месте пели, в третьем боролись, даже дрались на кулачки. Бутурлин и Павел, переглядываясь с изумлением, то, что они видели, не походило на унылую скуку, царившую на плацу во время учений гвардии. Суворов, завидев фельдмаршала с его спутником, подъехал к ним и снял шляпу. — Давненько, братец, я тебя не видел, — сказал Бутурлин. — С компанией 61-го года, ваше сиятельство. — Да, так ты опять командуешь пехотным полком. Ведь ты лихой наездник. Надо знать одинаково все роды оружия, ваше сиятельство. Говорят про тебя, что ты все чудишь. Гляди, у тебя и одеты солдаты не по-людски, они на солдат ты не похожи. — Граф! — воскликнул Суворов, вспыхнув. — Я служил в лейб-гвардии солдатом. Семеновский полк мог построиться едва в час, а мои солдаты... — Хотел бы посмотреть, — пробурчал Бутурлин. Суворов поднял руку. К нему подскакал полковой адъютант. — Капитан, прикажите полку строиться по батальонам взводными колоннами. С явной насмешкой Бутурлин достал из кармана камзола бригет, карманные часы с боем. Барабанщики ударили сбор. Поле мгновенно преобразилось. Суздальцы поспешно разбирали ружья, закидывали ранцы на спины, затягивали друг другу ремни. Флегельманы, фланговые солдаты, заняли свои места. Командиры взывали свою часть. Суета постепенно улеглась, крики смолкали, из бесформенного скопления людей складывались плотные кирпичи взводных колонн. Штаб-офицеры заняли свои места. Барабаны смолкли. Бутурлин снова взглянул на часы и не мог удержать одобрительный возглас. «Отменно! Но что это, милый, за фронт? Где равнение в рядах? Что это за интервалы? И что это в строю у вас, полковник, все шевелятся? Головами вертит?» У одних ружье на плечо, у тех у ноги, во фронте все как один, и каждый стой как мертвый. — У меня во фронте все живые, — ответил Суворов. Павел смотрел на Суворова и на солдат с любопытством. — Граф Александр Борисович, представьте мне полковника. Бутурлин повел рукой с поклоном в сторону Павла и назвал его имя. Суворов дал шпоры коню и натянул поводья. Конь его встрепенулся, подобрался и стал как вкопанный, струнно трепеща каждой жилкой. Суворов сорвал с головы шляпу и опустил ее в руке к стремени. Вытаращив глаза, наморщив лоб и хлопая веками, Суворов широко раскрыл рот. Лицо его мгновенно менялось, выражая то восхищение, то недоумение, то радость, то испуг. Павел слегка закинул голову назад, прищурился и самодовольно улыбнулся. Бутурлин все испортил. Взирая на уморительные рожи, которые строил Суворов, фельдмаршал не мог удержаться от веселого утробного смеха. Он схватился за живот, раскачивался в седле и гоготал на все поле. Вслед ему рассмеялся и Суворов. Павел обиделся и хмурясь заговорил с Суворовым по-немецки. — Сделайте, сударь, из вашей шляпы должное употребление. Она для головы. — Благодарю, ваше высочество. Сегодня очень жарко, — ответил Суворов, обмахиваясь шляпой, как веером. — Да нет же, полковник, поверьте мне, очень холодно, дует северный ветер. — Действительно, ваше высочество, скорее холодно, чем жарко. — Накройтесь, сударь, я разрешаю вам быть при мне с покрытой головой. Надев шляпу, Суворов сказал. — Мы почти слово в слово разыграли сцену из шекспировской трагедии о Гамлете, датском принце. Лицо Павла озарилось. Он потянулся к Суворову, тронул к нему коня и шепотом спросил, — Вы читали эту книгу, сударь? — Да только, к сожалению, в немецком переводе. — Моя мать запретила мне читать эту книгу, и никто не хочет мне ее достать. Вы можете мне ее прислать, это останется между нами. Я вас очень-очень прошу, я вам приказываю. Мой долг повиноваться, ваше высочество. Смотрите же, вы мне обещали. Павел кивнул головой и с места поднял коня в галоп. Суворов смотрел ему вслед. Лошадь Павла с кавалерийским седлом казалась чрезмерно большой. Бутурлин, слушая разговор Суворова с Павлом, перестал смеяться. Почти не понимая немецкой речи, фельдмаршал, наморщив лоб, старался уловить общий смысл. Когда Павел ускакал, Бутурлин, теребя Суворова за рукав, потребовал ответа. — П. Почему он рассердился? Вас фюр эйн бух? Бух — книга. Это не по вашей части, граф. Смотри ты, бух. Ты у меня что-нибудь не бухни. Бухнешь ты, отвечать-то мне придется. Фельдмаршал погрозил Суворову пальцем и, грузно плюхая в седле, пустился вслед Павлу. Учение на плацу продолжалось. Суворов смотрел на эволюции полка рассеянно, не подавал никакой команды и уехал до роспуска полка по светлицам. Дома он взял с полки томик Шекспира и прочитал трагедию о датском принце с начала до конца, как новую и незнакомую. Закрыв книгу, Суворов решил не посылать ее Павлу. На следующий день Суворов узнал, что представление трагедии «Гамлет» недавно запрещено и что ни в книжной лавке Академии наук, ни в английском магазине на углу Невской и Морской нет в продаже Шекспира. Красносельские маневры. Лето прошло. Осенью Екатерина захотела посмотреть Суздальский полк, о котором все в столице говорили. На смотру в свите Екатерины находилось немало боевых генералов. Одни нашли, что суздальцы делают ружейные приемы нечисто, как-то уж очень просто, без бряку и стуку. Другие говорили, что зато суздальцы заряжают ружья чуть ли не вдвое быстрее гвардейских егерей, а при проверке ни у одного солдата после заряжения не отскакивал шомпол. Пуля прибита крепко. Маршировали суздальцы шибко, широким шагом, в развалку, при скором шаге почти бегом, на слегка согнутых коленях. В примерной атаке полк ходил с веселым воодушевлением. Особенно Екатерине понравилось фехтование ружьями с примкнутыми штыками. Солдаты показывали двойной и тройной поединок, когда один отбивается штыком от двоих и троих. «Они владеют штыком, как шпагой!» — воскликнул кто-то в свите царицы, заметив, что она довольна. Екатерина благодарила Суворова, допустила офицеров полка к руке, что почитала с великою милостью. Суворову Екатерина сказала: «Вашему полку, Александр Васильевич, не караулы вести, а показывать пример другим — это школа для полевых войск. Вы готовите учителей для всей нашей армии». «Суздальцами никакой неприятель мне не страшен», — пылко воскликнул Суворов. Екатерина улыбнулась. Оценка данной Екатериной работе Суворова в Суздальском полку возбудила к новому полковнику недоброжелательство и зависть. Своими словами Екатерина подразнила стариков. В том, что она говорила, не заключалось прямого указания освободить полк Суворова от караульной службы. Полк получил приказ выступить на свои непременные квартиры в Новую Ладогу, а на следующее лето суздальцев снова вызвали для несения караульной службы в столицу. Но теперь уже никто не обращал внимания на то, чем занимался Суздальский полк на Семеновском плацу. По новому уставу обучались и гвардия, и полевые войска. Суворов не получил ни повышения, ни нового назначения. Милостивое отношение к нему Екатерины в предыдущем году отразилось на Василии Ивановиче Суворове. Он получил чин подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, коего полковником считала сама императрица. Ну а звезда Василия Ивановича уже клонилась к закату. Его прочили в сенат, значит, на покой. Ганнибал был уже в отставке за старостью. Фермор дряхлел и утратил всякое значение. Над Бутурлиным смеялись, называя его старой пушкой, ни к чему не пригодной. Александр Васильевич Суворов терял своих старых покровителей и не приобретал новых. Осенью Суздальский полк опять вернулся в Ладогу. Про Суворова в столице стали забывать. Но скоро до Петербурга начали доходить слухи, что полковник в Новой Ладоге продолжает чудить. По слухам, он изнурял солдат непосильными работами. выстроил руками солдат школу для солдатских детей и церковь, разводит на голом месте плодовый сад. В школе сам полковник преподает по-своему закон Божий, для чего сам написал и учебник. Кроме того, сделал сцену и устраивает для солдат спектакли, заставляя офицеров разыгрывать пьесы по своему выбору, никем не разрешенные к представлению. О Суворове опять заговорили. В Новую Ладогу послали губернатора. Он осмотрел полк, познакомился с хозяйством, побывал на солдатском спектакле и всем остался доволен. Наветы на Суворова рассеялись как дым, когда Суздальский полк в 1765 году явился по вызову на большие маневры в Красное село. Вместо изнуренных непосильной работы людей в красносельский лагерь явилась бодрая, подтянутая войсковая часть. С живостью всех удивившей, солдаты поставили непохожий на другие плотный и сомкнутый лагерь и предались своим обычным упражнениям. Маневры начались. 15 июля войска вступили в лагерь. Войск гвардейских и полевых собралось 17 пехотных и 7 кавалерийских полков. Они разделились на две армии. Одной командовала сама Екатерина, другой — Панин. Эта вторая армия состояла из гвардейской дивизии под командой Бутурлина и полевых войск князя Голицына. Измайловским лейб-гвардии полком Бутурлина командовал Василий Иванович Суворов. При своей армии Екатерина сформировала легкий разведочный корпус. В ее состав вошли, кроме кавалерии, батальоны гренадерской роты Суздальского полка, прославленного своей подвижностью. Этот корпус произвел разведку неприятельского расположения. Прикрывая фланги корпуса, кавалерия потеснила передовые посты противника. Но Суворов повел суздальцев в наступление столь быстро, сбивая противника с занятых им высот, что Екатерина перепугалась и приказала отходить. Маневры продолжались 10 дней. В день переворота, его называли «День восшествия на престол», генералитет обеих армий пригласил Екатерину со двором на бал, устроенный в огромном полотняном шатре. В списке приглашенных находился и полковник Суворов. Екатерина, прибыв на бал, проходила об руку с Павлом Петровичем между двумя рядами ее встречавших. Она останавливалась и кидала то одному, то другому несколько слов. «Я слышала, полковник», — обратилась она к Суворову, — «что у вас в Новой Ладоге театр? Что вы там разыгрываете? Уж не Шекспира ли?» Суворов не успел ответить, как Екатерина прошла дальше. Кто-то тихонько тронул Суворова за обшлаг. Подняв голову, он увидел перед собою Павла Петровича. Он отстал от матери. Подмигнув Суворову, Павел тихонько сказал: «Вы, сударь, не исполнили моего приказания. Хорошо же. А я книгу все-таки достал. Теперь я все знаю». Павел повернулся вслед матери. Суворов встрепенулся, разыскал среди гостей Бутурлина и в упор спросил: «Это вы, фельдмаршал, сказали государыне, что я будто бы передал цесаревичу книгу о датском принце?» Старик вскипел: «Ты, сударь, с ума спятил? Я никогда ушенадувателем, сплетником, не был. И какой такой датский принц? А, вспомнил. Бух! Вот тебе и бух!» Ждали, что после блестящего представления Суздальского полка на маневрах Суворов получит высокое назначение. Для этого находились и основания. Многие слышали, что полковника Суворова Екатерина по-французски называла «мой маленький генерал». В реляциях о маневрах имя Суворова с похвалой упоминалось наравне с генералами. Кроме полковника Суворова не был назван ни один штаб-офицер. Ожидания не оправдались. После маневров Суворов получил приказ вернуться с полком в Новую Ладогу. Здесь, на непременных квартирах, продолжалась подготовка полка к испытанию войной. После красносельских маневров Суворов мог без боязни отдаться боевой подготовке полка. В 1764 году явилась в свет полковничья инструкция, и по ней обучали солдат во всех полках. Суворов, отвергая разные уставные чудеса, шел в своем преобразовательном рвении гораздо дальше мнительных старцев военной коллегии, авторов полковничьей инструкции. Взгляды свои он изложил в особом наставлении, дав ему название Суздальского учреждения. В этом наставлении Суворов писал: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно смешанное с оною военное искусство». На притязание выставить свои взгляды и свои воспитательные приемы рядом с полковничьей инструкцией, но отдельно от нее, командир Суздальского полка имел неоспоримое право. Военная мысль Суворова уже приобрела ту прозрачную ясность, которая впоследствии, после многолетнего богатого боевого опыта, позволила понятие военное искусство заменить более точным — наука побеждать. Суворову исполнилось 34 года. Он вступил в пору сурового мужества, когда человека одолевают житейские заботы. Василий Иванович уже не раз говаривал сыну: «Не пора ли тебе, сударь, остепениться?» Александр знал, что понимает отец под словом «остепениться», и отвечал: «Поздно, батюшка, жениться надо не полковником, а поручиком. Пора подумать о роде. Неужели ты останешься старым бобылем, и наш род угаснет? Надо жениться». «Рано, батюшка, я женюсь генералом». Отец рассмеялся, что с ним редко случалось. «То поздно, то рано. Генералом и то дело. Мое светило только встает из темноты». Разговор на том и кончился. Александр знал, что отец к этому разговору вернется, но наверняка не раньше, чем сын получит генеральский чин.